30. Таня Робинсон смотрит на сцену и думает о первом концерте, на котором она побывала. На Темпс. Я поцелую Бобби Уилсона при исполнении «Моей девушки». Как это было романтично. Из этих грез ее вырывает дочь, дергающая за рукав. «Посмотри, мама, вон тот покалеченный человек, вместе с другими людьми на колясках». Барбара указывает налево и вниз. Там сиденья убрали, чтобы освободить место для колясочников. «Я вижу его, Барб, и так таращится неприлично. Я надеюсь, ему тут нравится, правда?» Таня улыбается дочери. «Я в этом уверена, милая». «А ты нам раздашь мобильники? Потому что они нам понадобятся к началу шоу». «Для того, чтобы фотографировать», — догадывается Таня. «Потому что давненько не бывала на поп-концерте». Открывает сумку и раздает леденцы мобильники. Но девочки только держат их в руках. Они слишком потрясены происходящим вокруг, чтобы позвонить или отправить смс-ку. Таня целует Барб в макушку и садится, мыслями возвращаясь в прошлое, к поцелую Бобби Уилсона. Не то чтобы первому, но первому качественному. Она надеется, что Барб, когда придет время, повезет ничуть не меньше.